куда она могла бы вернуться после поездки. Ей вдруг нестерпимо стало жаль своего домика в Нью-Йорке, а потом она вспомнила о фотографиях Анны, которые хотела убрать по возвращении, и ее интересовало, что сделает Питер с портретом Анны. Теперь это был и ее дом, и ей не хотелось всякий раз, оглядываясь, натыкаться взглядом на Анну. Но она не собиралась затрагивать эту тему до их возвращения в Лос-Анджелес. Она все еще называла его Лос-Анджелесом, а не домом, поскольку он еще не стал ее домом. Ее домом был Нью-Йорк. Она замечала это и у двойняшек. Когда они были у Карлоса О'Брайена, какие-то мальчики спросили Джессику, откуда они? И она ответила, из Нью-Йорка, не задумываясь. А когда Марк посмеялся над этим, она объяснила, что они только что переехали в Лос-Анджелес. Но в остальном они привыкали намного быстрее. Мел заметила, что они общаются между собой, как братья и сестры, за исключением Марка и Вал, у которых были свои причины. Единственной, кто заболел в последний день, оказалась Валерия. Она купила на пляже мороженое, и Мел застонала, услышав об этом. Она не отходила от Вал, пока ту несколько часов тошнила, а потом всю ночь у нее был понос. Питер хотел дать ей кое-какие лекарства, но девочка категорически отказалась принимать что-либо. И когда Мел наконец легла в постель в 4 часа утра, он проснулся. «Как она?» «Заснула, наконец. Бедный ребенок. Я никогда не видела ни одну из них такой больной. Не понимая, почему она отказалась от ломатила, который ты ей предложил. Обычно она не такая упрямая. Мел, с ней все в порядке?» Он нахмурился, подумав о чем-то. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю. Я не слишком хорошо знаю ее. Но она выглядит совсем иначе, чем в Аспене или во время Дня Благодарения. В каком смысле?» «По правде говоря, я точно не могу это выразить. Просто какое-то странное чувство. Она давно проходила медосмотр?» «Ты заставляешь меня нервничать. Что ты подозреваешь?» «Ей ничего не приходило в голову, кроме угрозы лейкемии». Но он отрицательно покачал головой. «Может быть, анемия? Она, кажется, очень много спит. И Пам сказала, что ее тошнило после рождественского ужина». Мел вздохнула. «Думаю, это просто нервы. Мне кажется, Джесс тоже неважно выглядит. Переезд тяжело сказался на них. В их возрасте такое дается с трудом. Но, возможно, ты прав. Я отведу их обеих к врачу, когда мы вернемся. Я дам тебе адрес нашего терапевта. Не волнуйся». Он впервые за все эти дни поцеловал ее. «Не думаю, что это серьезно. Мне кажется, ты права. Девочки в таком возрасте склонны к нервным потрясениям. Просто с тех пор, как Пам в прошлом году страдала анорексией, я стал слишком подозрительным. Вероятно, ничего опасного нет». В комнате девочек возле постели Вал сидел Марк. Он несколько часов прождал, пока уйдет Мел. Вал проснулась, но была ужасно слаба после схватки с мороженым. Она беззвучно плакала, а Марк гладил ее по волосам, и они тихо шептались, чтобы не разбудить Джесси или Пам. «Как ты думаешь, это повредит ребенку?» — шепотом спросила Вал у Марка. И он с жалостью посмотрел на нее. Она выяснила это через 2 дня после приезда из Нью-Йорка. Он сводил ее на тест на беременность. И они оба знали, когда это произошло. Они впервые занялись любовью в День Благодарения. Сейчас Вал выглядела ужасно испуганной. Они еще не решили, что делать, но если они надумают оставить ребенка, то ей не хотелось, чтобы он родился неполноценным. «Я не знаю. Ты принимала какие-нибудь лекарства?» «Нет», — прошептала она. «Твой отец пытался дать мне что-то, но я отказалась». Марк кивнул. Это была самая незначительная из проблем. Вал была на 5-й неделе беременности, а это означало, что у них остается меньше 2 месяцев для принятия решения. «Как ты думаешь, ты сможешь сейчас уснуть?» Она кивнула. У нее уже слипались глаза, и он, наклонившись, поцеловал ее и на цыпочках вышел из комнаты. Он хотел признаться во всем отцу, но не мог из-за Рождества, свадьбы и всего остального, да и Вал умоляла его не делать этого. Если она соберется сделать аборт, то ему придется отвезти ее к хорошему врачу, а не в какую-нибудь... мерзкую клинику.